Виталий Кирган клял себя последними словами за то, что не удосужился еще до подписания соглашения с Ленаром Габитовым узнать фамилию следователя. Если бы догадался спросить заранее, то и соглашения бы не было. Ну а теперь отступать поздно. Документ подписан, деньги внесены в кассу. Надежда Игоревна Рыженко. Ой, век бы ее не видеть. Усиление было объявлено на эти каникулы такое, что застать следователя Рыженко в служебном кабинете проблемы не представляло. Она была почти такой же, какой Кирган видел ее в последний раз год назад, только еще более суровой и немногословной. Когда она подняла голову и посмотрела на Виталия, в глазах ее полыхнула ненависть и что-то еще, чего адвокат в тот момент расшифровать не сумел. Она молча изучила ордер, который Кирган положил перед ней на стол, и произнесла: «И что? До конца каникул вы в СИЗО все равно не попадете. А без заявления подследственной я не могу предоставить вам дело для ознакомления. Вы не хуже меня порядки знаете. Получите от нее заявление, тогда и поговорим. Зачем вы сейчас-то пришли?» «Мне нужно разрешение на встречу с Аверкиной в следственном изоляторе», — сдержанно ответил Кирган, стараясь не смотреть на нее. «Тогда я поеду в изолятор в понедельник прямо с утра, пока есть свободные допросные. И если получу от подследственной заявление, то смогу еще до обеда начать знакомиться с делом. Не хочется время терять». Рыженко молчала, сосредоточенно читая какой-то документ и всем своим видом показывая, что настырный адвокат отвлекает ее от важного дела. «Но вы же знаете», — снова заговорил Кирган, выдержав небольшую паузу, «если к 9 не приехать в изолятор, то все допросные потом будут заняты, и придется ждать неизвестно сколько, пока какое-нибудь помещение не освободится. А потом они скажут, что у них не хватает людей, и придется ждать, пока подследственного приведут из камеры. А там окажется, что уже без 25, никакого посещения не будет. Но я не хочу рисковать. Можно получить разрешение на встречу прямо сейчас?» Следователь подняла глаза и в упор посмотрела на Киргана. В прошлом году она выглядела куда хуже. Лицо было опухшим, с черными кругами вокруг ввалившихся глаз. Голос был сухим и надтреснутым. Теперь перед ним сидела женщина-скала, массивная, наглухо закрытая официальным мундиром, непробиваемая, жестокая и хладнокровная. Ему стало не по себе. «Что, собираетесь опять мне дело развалить, господин адвокат?» В ее голосе не было злости. В нем звучали только холод и презрение. И ненависть. Та самая ненависть, которую за последний год Виталий Николаевич научился так хорошо различать и чувствовать, которую он боялся и от которой страшно мерз. — «Не выйдет. Даже не пытайтесь», — продолжала она. — «Все улики налицо. Посмотрите дело, сами все увидите». И снова уткнулась в документы. И все-таки Виталий Николаевич в конце концов добился своего, хоть и не без труда. Теперь, в понедельник, 10 января, он сможет увидеть подследственную и получить от нее заявление о том, что она доверяет ему осуществление защиты по уголовному делу. Потом он, у следователя, ознакомится с материалами, касающимися его подзащитной, и на следующий день снова встретится с ней и подробно побеседует по каждому пункту. Ну а если повезет, не будет пробок, материалов в деле окажется не так уж много, и при этом после обеда в изоляторе найдется свободная допросная, то вполне возможно, он сумеет второй раз поговорить с подзащитной прямо в понедельник, во второй половине дня. Такие удачи случаются редко, но ведь случаются же.